Глава 31. «Ты ведь в курсе, что скоро сюда слетятся журналисты всех новостных каналов?» — спрашиваю у Богдана, когда он делает свой заказ. «Никто не слетится. Мы можем спокойно сидеть. Сегодняшнего дня ни о тебе, ни о нашем сыне, ни обо мне в новостях ничего не будет. По крайней мере, того, что касается нашей личной жизни». Я ошарашенно смотрю на него. Поначалу не верю, что это правда. Затем гадаю, как ему это удалось. Заставить новости заткнуться – дело сложное, особенно когда речь заходит о губернаторе. Впрочем, новости о нем будут, как о политике. В личную жизнь лезть не станут, и это, честно говоря, утешает. Хочу, чтобы мы могли спокойно жить, узнавать друг друга, общаться, гулять и ходить в кафе. Впрочем, разве есть что-то, что я о нем не знаю? Мне кажется, что теперь да. Богдан сильно изменился. Возмужал – это да. Да и внешность стала жестче, появились мелкие морщинки вокруг глаз, да и хмурится он чаще, хотя раньше много улыбался. Мы были счастливы, но это время, кажется, безвозвратно ушло. Теперь между нами пропасть. Я не знаю, как его развеселить. О чем с ним вообще разговаривать, хотя когда он рядом, чувствую себя в безопасности. Я просто знаю, что он не даст меня в обиду, и мне с ним хорошо. Просто сидеть рядом, чувствовать его тепло, объятия. Мы не часто себе такое позволяем, но вот сейчас мне хорошо, хотя Богдан просто сидит напротив и ждет свой заказ. «Как посидели с Настей?» «Отлично», — я улыбаюсь. «Данька совсем взрослый стал, я его не узнала, да и он меня с трудом. Все же мы долго не виделись». «Год — приличный срок для ребенка». Я тут же вспоминаю, как ко мне потянулся Рома, и тут же считаю нужным спросить о нем. Мы довольно долго здесь, а я его еще ни разу не видела. К своему стыду из-за всех этих событий я о нем забыла. Просто вылетело из головы, что у Богдана есть сын. Чувствую себя при этом ужасно. Как можно забыть ребенка, который так сильно к тебе тянется? «Почему ты не привозишь Рому?» – спрашиваю у Богдана. «Рома в больнице, у него воспаление легких». «Что?» Я шокирована. «Его сын в больнице, а он... он здесь, со мной?» И вообще ни слова мне не сказал. Я даже не знаю, что ему ответить, настолько возмущена. «И ты мне не сказал?» — нахожусь с вопросом. «Богдан, но ведь...» Он пару дней как попал, в тот день, когда Игорь к тебе в кафе подошел. Я тогда как раз планировал его привести к Артуру. У него к вечеру температура поднялась, и я отвез его к врачу. Там сказали, что воспаление легких, и настояли на госпитализации. Отказываться я не стал. «Все правильно». Я вдруг вспоминаю, как мы с ним лежали в больнице в прошлый раз. Ему делали кучу уколов, он плакал, а я его успокаивала и читала ему сказки. Кто сейчас его успокаивает? Приказ Богдана я помню четко. Никакой нежности в отношении ребенка от обслуживающего персонала. Матери у Ромы нет, отец спокойно сидит напротив, ждет заказ. Как он может вообще быть таким спокойным? С кем Рома сейчас? С няней? «А ты? Богдан, почему ты не с ним?» «Я только что из больницы. Он уснул как раз, и я смог выбраться. Извини, что раньше не сказал. Закрутился, все сразу навалилось. Я даже забыл, что так тебе и не сказал». Я выдыхаю. Радует, что Богдан проводит с ним время. Но опять же, когда он ночевал с нами, утешал меня и обнимал. С кем был Рома? Один, получается? «Мне жалко его». У него нет матери, а у отца не хватает времени разорваться на двоих детей, меня и еще работу, которая уверенно съедает 24 часа в сутки. «Я знаю, что ты скажешь», — говорит Богдан. «И поверь, я сам об этом думаю, но я не могу все время находиться рядом с Ромой». «Мне ты мог сказать?» — говорю виноватым голосом. «Я бы поехала к нему вместо Насти». «Вот поэтому и не сказал. Тебе нужно отвлечься от случившегося с Игорем. Ты не можешь находиться рядом с Ромой все время. А именно это, я уверен, ты бы и сделала. Стала метаться между больницей и домом. Так не пойдет». «Не пойдет, соглашаюсь. Я действительно собралась к Роме. Уже даже сумку приготовила, чтобы схватить и выехать. Но Богдан прав. Я не могу так поступить. Артур дома, и он ждет меня». «Рому можно забрать на домашнее лечение? Я уверена, ты можешь это сделать. Найми врача, медсестру, пусть делают ему уколы и привези к нам. Я смогу быть с ними двумя. Артур сейчас требует только грудь, к тому же у меня есть няня в помощь. Богдан, Роме не место в больнице с няней. Ему тепло нужно. Забота, сказки на ночь и утешение после уколов. Ты знаешь, какие они болезненные?» Я вижу, как Богдан хмурится, стискивая челюсти. Ему тяжело слышать о том, что его ребенку может быть больно. Но это правда. Я помню этот период. Ромка тогда за меня цеплялся, как за спасательный круг, а Богдан сбегал, не в силах слушать его плач. «Давай прямо сейчас его заберем, пожалуйста. Пусть ему сделают вечерние уколы и заберем его. А ты до утра найдешь того, кто будет дежурить дома. Ну же!» «Да ешь», — Богдан кивает на мой заказ, — «и поедем. Ромка спит, тревожить сейчас его все равно не будем. Давай спокойно посидим, поедем к Артуру, ты его покормишь и, если хочешь, вместе съездим за Ромой». Он не отказывает, соглашается. Я радуюсь, хотя понимаю, что собственноручно беру на себя ответственность за его сына, но иначе я не могу. Ромка мне не чужой, он ко мне тянется. Я должна ему помочь, тем более если мы с Богданом хотим быть вместе. Я просто обязана найти с его сыном общий язык. Когда Богдану приносят его заказ, я сижу на низком старте, нервничаю. Мне все кажется, что Ромка там проснулся и плачет, ждет папу, который тут сидит со мной. Глупо, конечно, но я чувствую угрызение совести, словно болезнь Ромы – моя вина. Я чувствую облегчение, когда мы, наконец, выходим из кафе и садимся в машину. Я оглядываюсь, смотрю по сторонам. Нас действительно никто не снимает. Интересно, что Богдан сделал? С кем именно переговорил по этому поводу и сколько заплатил? Артур сегодня оказывается очень послушным мальчиком. Как только мы приезжаем, он просыпается, ест и снова засыпает. Я же сцеживаю молоко и оставляю его няне. Богдан в этот момент договаривается о том, чтобы забрать сына. В больнице мы оказываемся через час. Минуем пробки, проходим ресепшн и заходим в палату. Ромка не спит, видимо, выспался. При виде нас его лицо озаряет улыбка, но бежит он в первую очередь ко мне, не к Богдану. «Лела, вернулась!» «Да, малыш, приехала, чтобы тебя забрать», — шепчу, обнимая его за хрупкие плечики. «Катя, вы собрали сумку?» — спрашивает Богдан у няни. Та кивает и протягивает рюкзак с вещами. «Правда заберете сейчас? Домой?» «Правда, правда». Я поднимаю его на руки, прижимаю к себе сильнее. «Мне уколы делали болючие», — говорит Ромка, «а у меня сердце сжимается». «Знаю я эти уколы. Мне после родов тоже делали. Я терпела, сцепив зубы. А это ребенок, маленький. Там попы, куда колоть толком нет». Пока мы с Ромкой разговариваем, Богдан решает формальности. Что-то подписывает, а затем звонит доктору, который будет наблюдать Ромку. Насколько я знаю, ему выделили комнату в нашем доме, и он будет круглосуточно находиться с нами. Присматривать за Ромкой, слушать его, оценивать, как идет лечение. И медсестру тоже наняли, но она будет приходить два раза в день, чтобы поставить уколы. Всю дорогу домой Ромка щебечет, не переставая. Рассказывает, какие приключения у него были в больнице. Говорит, что в соседней палате лежит девочка, и ей тоже делают уколы. «Сначала мне делали, а потом ей. Я старался не плакать, потому что мужик, а она левела». Я сжимаю его ручку крепче. Он даже не плакал. После пятого или шестого укола я рыдала в подушку, так больно мне было. А Ромка, настоящий мужчина, терпел, чтобы не пугать девочку. Весь в отца. Растет взрослым, самостоятельным и ответственным. Богдан тоже никогда не сделает того, что может меня испугать. Я поднимаю взгляд на Богдана, он смотрит на меня. И столько в его взгляде обещания, что я глотаю огромный ком, образовавшийся в горле. Он будто говорит мне, что не обидит, что поддержит и защитит. Молчаливо говорит все это, а я ему верю. Теперь знаю, что так и будет. Мы очень много ошибок наделали в прошлом, а сейчас у нас есть шанс их исправить. Он может стать отличным отцом нашему общему ребенку, а я попытаюсь быть лучшей мамой для его сына. Я знаю, что вряд ли когда-то заменю Лику, да и не собираюсь этого делать. Но Ромке нужна семья. Мама, которая подарит ему ласку и любовь. Няня этого дать не может, тем более, что Богдан сам раздал такие инструкции. Пока я провожу Роме экскурсию по дому, Богдан разговаривает с Олегом. Он вроде как перестал меня задевать. По крайней мере, он больше не говорит о своих надеждах на мое скорое фиаско. Он вообще меня не замечает, и все наше общение сводится к пожеланию доброго утра. «А я с тобой буду спать?» – спрашивает Рома. «Алтул с тобой, и я хочу». «Артур не со мной, он в кроватке», – возражаю. «Но если ты хочешь, мы можем поставить ко мне в комнату кровать, и ты будешь спать у меня». «Хочу!» – восторженно пищит Рома. «Тогда поставим, но только пока ты болеешь, ладно? Потом придется спать в своей комнате». «Хочу подольше болеть!» «Рома, нельзя так. Нужно скорее вылечиться. Давай так договоримся. Ты будешь спать у меня столько, сколько захочешь». «А я?» – слышу голос Богдана и вздрагиваю. «Я могу спать у тебя?»